школу для одаренных детей Шарлиз Ксавьер. Там привечают мутантов и учат их управлять своими силами. Они там и живут, и учатся. Ясно. Ладно, поможем девочке. Жутко, наверное, так жить. Мама даже вздрогнула, видимо, представив себя на месте Анны. А ты не можешь ей помочь дополнительно, с генами там поработать? Не знаю. Постараюсь. Завтра возьму кровь, буду изучать. Ты уж постарайся, жалко девочку. На этом мы и разошлись. А утром я отправился относить завтрак Анне в комнату и чуть не столкнулся с ней в дверях, уже одетый и, видимо, решивший сбежать. И куда ты? Не знаю. Растерянно ответила Шельма. Видимо, рассчитывала уйти, ничего не объясняя, и теперь смущена тем, что я ее поймал. Тогда пойдем в лабораторию сходим. Я возьму у тебя кровь. Зачем? А вот сейчас она испугалась, слегка. Я ведь говорил, что я генетик. Она кивнула. Ну вот, буду изучать, стараться тебе помочь. Ты сможешь убрать это из меня? Спросила Анна с надеждой. Я постараюсь это отключить, для начала, а потом посмотрим. Но не торопись радоваться. Поспешил я ее разочаровать, видя, как загорается ожидание чуда в глазах девочки. Дело это не быстрое. Поэтому мне и надо, чтобы ты была поблизости, в безопасности, в той школе, да, там учатся такие, как мы, там тебе помогут, пока я буду искать лекарства. Спасибо. За разговором мы спустились в подвал, и я, надев защитные перчатки, взял образец крови у Шельмы. Можно было и пару волос взять, но кровь надежнее. После этого мы поднялись наверх, удачно оставшись незамеченными, и она поела, а дождавшись мамы, мы тронулись в путь. У резиденции Ксавьер мы вышли из машины, и все втроем прошли в ворота, которые распахнулись нам навстречу. Отлично, значит, нас ждут. Нас действительно ждали. Сама Ксавьер сидела в инвалидном кресле прямо рядом с центральным входом в особняк, а рядом стояли две женщины. Боже, только не Росомаха. Хотя, подойдя ближе, я понял, что его среди них нет. Это явно Шторм и Джин. Здравствуйте. Первым поздоровалась профессор, когда мы подошли ближе. Меня зовут Шарлиз Ксавьер, а это мисс Джин Грей и мисс Романро. Мы рады приветствовать вас в своей школе. Здравствуйте, профессор. Меня зовут Джо Блэк, это моя мама Эрика Блэк, а эту девушку зовут Анна Мария Леба. У нее проблемы. Да, я вижу. Взглянула профессор на Шельму. Опасная способность, но у нас тебе ничего не угрожает. Обратилась она уже к девочке. Зато я всем угрожаю, буркнула Анна. При соблюдении определенных правил все будет в порядке, улыбнулась Ксавьер. Тем более, что учителя у нас тоже необычные, так что могут помочь. Позволь мисс Грей проводить тебя и показать школу. Джин поманила Анну рукой, приглашая идти за собой, а девочка посмотрела на меня, будто прощаясь. Иди, Анна, я не уеду, не попрощавшись. Не беспокойся, улыбнулся я ей ободряюще. И они с Джин ушли. Миссис Блэк, мистер Блэк, давайте пройдем в мой кабинет. Я бы хотела обсудить пару вопросов. Пригласила нас профессор и, не дожидаясь ответа, поехала внутрь здания. Мы проследовали за ней. Зайдя в кабинет и сев в предложенные кресла, мы приготовились слушать. Сперва Шарлиз обратилась к моей маме. «Миссис Блэк, как вы знаете, ваш сын необычный молодой человек. Ну, спасибо, хоть не мальчик, мужаю». «Да, я в курсе», — слегка улыбнулась мама. «Тогда будем говорить открыто. Ваш сын проводит очень интересные исследования генома человека», — в ответ кивок от мамы. «И мы бы хотели, чтобы он расширил поле своего зрения, включив в него мутантов. Я сама занималась генетикой, но даже близко не подошла к его результатам. И если он займется этим, я уверена, он сможет помочь сотням мутантов. Это как-то связано с тем, что вы его не можете прочитать?» — спросила мама, которой я рассказал все, что знал, о местной версии профессора Ха. «Возможно, этот феномен я еще не разгадала, и надеюсь, не разгадаешь. Нафиг, чтобы еще в моей голове лазали. Я и так займусь этим. Я взял кровь у Анны для изучения, вклинился я в разговор, и собираюсь приложить все силы к решению проблемы. Не сомневаюсь в вас, мистер Блэк. Я лишь хочу предложить вам ресурсы для решения этой задачи. Деньги у меня есть». Пожал я плечами. «Да, я слышала про ваш бизнес с патентами. Должна признать, блестяще. Очень полезное начинание. И выгодное», — усмехнулся я. «Не без этого», — улыбнулась в ответ Шарлиз. «А хочу я вам предложить работу, где бы вы смогли продолжить свои исследования. У нас отлично оборудованная лаборатория, да и всегда рядом люди, за проявлениями способностей которых вы сможете наблюдать. Вы предлагаете мне работу в вашей школе? Я растерялся. В качестве кого? В качестве учителя. Вы ничего не путаете, это же бред. Какой из меня учитель? Мне 11 лет, я еще даже университет не закончил. Вам остался месяц до окончания, и вы окончите с максимальными баллами, как обычно. Я уверена, что вы до сих пор наизусть помните каждую строчку каждого учебника, по всем предметам. Ну, тут она права, но все равно, это странно. И вы не видите в детях-мутантах собственно мутантов, вы видите детей. Для того, чтобы это понять, мне не надо лезть в вашу голову. Это очень неожиданное предложение. Можно мне подумать? Да, конечно. Возьмите мою визитку, когда надумаете, позвоните. Но не торопитесь, взвесьте все за и против. Я взял визитку, и мы распрощались. Сперва я нашел Шельму и пообещал скоро ее навестить, а уже сидя в машине, мама спросила, что думаешь по поводу приглашения? Не знаю, слишком неожиданно. Тебе там будет безопасно? В смысле, не угрожает ли мне кто-то из обитателей? Нет, абсолютно нет. Хорошо, тогда думай. И я думал, вроде профессор права, где еще изучать мутантов, как не среди них. Да и если я научусь переносить ген Х, то благодаря работе в школе я буду иметь огромную базу образцов. На любой выбор. На спуске с трибуны, где мне вручили диплом и попросили толкнуть речь, на меня было совершено нападение. Братик, поздравляю. Чмокнула меня в щеку Кэт. Крутая речь. С другой стороны за сестрой повторила Мел. Слезьте с меня, дылды. Засмеялся я. Раздавите маленького братика. Ага, тебя раздавишь. Ты на своей генетике себе гены носорога что ли вколол? Пошутила Мел, слезая с меня, и даже не догадываясь, насколько близка к правде. Правда, ее слезание заключалось только в том, что она перестала поджимать ноги, а так она была даже немного выше меня. Поздравляю, сынок. А вот и мама подошла. Видимо, сестренки ее бегом обогнали. Повторился поцелуй в щеку. Сьюзан и Хелен не смогли прийти, но обязательно тебя поздравят вечером. Ты ведь с нами праздновать будешь? С подозрением и легким намеком на неприятности, в случае неправильного ответа, посмотрела на меня мама. Конечно, успокоил я ее. С кем же еще? Ну, не знаю, со своими девушками. Улыбнулась она. Они не мои девушки, они просто девушки. И мои друзья, поправил я маму, а, ну да, все время забываю, продолжила она веселиться, а вы не хотите осмотреться в кампусе, Мел ведь сюда поступать, мы думали ты нам устроишь экскурсию, схватила меня за руку Милани, ну позизя, да, конечно устрою, только я вижу тут целую очередь, со мной побеседовать, кивнул я на несколько человек, что явно смотрели на нас, давайте с ними закончу и устроим экскурсию, хорошо. Изобразила грусть Милани, но это будет лучшая экскурсия, обязательно, ох, это затянется, вздохнул я в пустоту, смотря как ко мне направляется доктор Уилсон, привет, выпускник, а вот и сама Антония Старк, привет, а ты что здесь делаешь, я думал ты еще в Европе, днюху свою празднуешь, удивился я, вроде только вчера она в новостях была, надоело, я ведь говорила, что приду тебя поздравить и сманить к себе работать, улыбнулась Тоня, с которой мы регулярно общались с того памятного контакта 5 лет назад. Работать, черт, уже второе предложение, не менее заманчивое. Мне теперь разорваться что ли? Забывать стал? Не, работники со склерозом мне не нужны. Прощай. И развернувшись, сделала вид, что уходит. Через пару шагов развернулась и засмеялась. Ты хоть раз сделай вид, что веришь, а то таким неверием ты подрываешь мою самооценку. Твою самооценку и атомной бомбой не подорвать. Засмеялся я в ответ. Да, потому что я богата, красива, умна. Что еще надо? Только толкового помощника. И указала пальцем на меня. И мир падет к нашим ногам. Кажется, тебя зовут. Указал я Антонии за спину. Что? А черт, я ведь должна речь толкнуть. Поможешь? Наушник с собой? Всегда. Вытащив из внутреннего кармана пиджака единственный в мире беспроводной наушник каплю с микрофоном, Антония дождалась вызова с моего телефона и кивнула. Отлично, накидай там чего поумнее, и Сократа побольше, он хорошо заходит на подобных сборищах. Помахав мне рукой, Тоня двинулась в сторону подиума, зажигать. Глава 10, рождение четверки. Глава 10, хочу представить вам нового преподавателя. Знакомьтесь, Джо Блэк. Представила меня классу Ксавьер. Да уж, похоже, тут все или моего возраста, или слегка старше. И сейчас у всех в глазах читается это что, Шутка, не смотрите, что он молод. В некоторых направлениях он самый компетентный специалист в городе, если не в стране. Благодарю, профессор. Поблагодарил я Шарлисы, дождавшись, когда она покинет кабинет, обратился к ученикам. Итак, мне необходимо определить ваш уровень знаний, поэтому первая половина урока будет тестом. Я его составил сам, так что не удивляйтесь вопросам по всему курсу. А теперь возьмите себе листок, а остальные передайте дальше. Выдал я первым партам стопки тестов. Когда я собрал листки, мельком их проглядывая, и бросил себе на стол, я уже имел представление о среднем уровне учеников и что Шельма, к примеру, несколько отстает от среднего уровня. Таким как она, я, пожалуй, назначу дополнительные занятия. Итак, теперь, когда я знаю ваш примерный уровень, вдруг меня перебила девочка с первой парты, хоть и подняла руку, но вы ведь их даже не глянули. Перебивать невежливо, конечно, но хоть руку тянет, да и обращается к учителю на «вы». Пожалуй, можно сделать скидку, на первый раз не глянул, а я думаю, что достаточно изучил. Судя по подписи на твоем тесте, тебя зовут Китти Прайд, и у тебя ошибки в пунктах 22, 53, 67, 71, 89. Пункты с 90-го без ответов, полагаю, ты их еще не проходила. Как, я ведь видела, вы не смотрели на наши тесты. Вы тоже читаете мысли, удивилась девочка. Нет, я даже не мутант. После этого заявления по рядам побежали удивленные шепотки. Просто я очень внимательный, быстро читаю и помню все, что хоть мельком увидел. Похоже на мутантскую силу, усомнилась Китти. Уверяю, я не мутант, я изучал свой геном. Так называемого гена там нет. А почему так называемого? Это уже другая девочка вступила в разговор. Кстати, парней в школе не было вообще. Насколько я знал, мутанты всегда рождались девочками. Еще один факт в копилку странностей этого мира. Потому что это не ген, а серия измененных нуклеотидов. Кто не понимает, о чем я, все узнаете на других моих уроках. Физику, химию и биологию у вас буду вести я. Радости или возмущения на эти слова я не заметил, уже радует. Еще вопросы, пока я не начал урок, вы ведь парень, а ведете себя странно. Начала задавать вопрос девушка со второго ряда, но засмущалась и замолчала. Теперь ее красные щеки забавно контрастировали с синими волосами. Как девушка, продолжил я за нее, не стоит смущаться. Я с 5 лет это слушаю, но выбор свой менять не собираюсь. Возможно, из-за моих взглядов профессор Ксавьер и наняла меня в школу полную девушек. Улыбнулся я, глядя на погрустневший класс. Да, я решил, что в кои-то веки моя гомосексуальность сыграет мне на руку. Иначе мне прохода не дадут. А учитывая, что я и сам начал вовсю коситься на девушек, спрятаться за образом убежденного гея, мне показалось хорошей идеей. Но Джоуи, простите, но профессор, я ведь видела, как вы бегаете с огромной скоростью и рвете металл руками, люди так не могут, спалила контору Шельма. Я просто слегка улучшил свой организм, с помощью генетики, ну и тяжелые, интенсивные тренировки, развел я руками, и зовите меня лучше мистер Блэк, на профессора я еще не наработал. Так, с вопросами на сегодня закончим, а так как мы потеряли время, которое должно было тратиться на урок, задержимся на 30 минут после урока. И я улыбнулся дружному вздоху учениц. Как продвигаются исследования, мистер Блэк? Заехала в лабораторию Ксавьер в сопровождении Джин. Мисс Маккей восхищалась вашими результатами. К сожалению, я оцениваю свой прогресс куда скромнее. Оторвался я от журнала. Сейчас мы синтезируем специальную сыворотку, которая на время блокирует способности Ханны, но максимум на пару часов. Организм активно с ней борется, стремясь вернуться в состояние активной мутации. Есть идеи, как закрепить результат? О, идеи были, но это уже будет оружие против мутантов, а значит, должно быть только у меня. Мне ваше истребление не нужно. Идеи есть, но возникают риски. Изобразил я задумчивость. Риски окончательного блокирования способностей, предположил очевидный и неправильный вариант Шарлиз. Нет, это невозможно, не колеблясь соврал я. Риски того, что организм начнет войну сам с собой. Вам не нужно объяснять, чем это закончится. Болезненной смертью, кивнула профессор. А по второй проблеме, которой я попросила вас заняться, результаты есть, строго отрицательные. генетически нет никаких предпосылок к тому, что мутанты рождаются только девочками. Так же как нет генетических предпосылок к тому, что среди людей без способностей рождается больше девочек. Я замолчал, в этот раз действительно задумавшись. Но если эти вещи связаны, это многое бы объясняло. А чем вы? Встрепенулась Ксавьер. Поподробнее, пожалуйста. Как я выяснил, у всех людей генетически заложен шанс появления ребенка со способностями, как находящимися в пределах человеческих рамок, гении, силачи, долгожители, к примеру, так и выходящими далеко за эти пределы, мы привыкли называть их мутантами. Ухватив мысль, я стал нарезать круги по лаборатории, как часто делаю, в последнее время, глубоко задумавшись. Но многие века мы ни о каких мутантах не слышали, хотя точно знаем, что в древности они были, а появление новых мутантов совпало с моментом начала гендерного перекоса у остальных людей. Понимаете, о чем я? То, что вызвало появление новых мутантов, причем только девочек, могло вызвать и перекос у обычных людей, продолжила Шарлиз, явно шокированная этой догадкой. Именно, так как зачатки генов мутантов есть у всех людей, иначе мутанты бы не рождались вовсе, то ударило это по всему человечеству. Просто не так сильно, именно из-за малого количества измененных нуклеотидов. А измененные нуклеотиды – это естественная, природная мутация, или нет, подхватила мысль профессор, не зря у нее докторская по генетике. А это, профессор, правильный вопрос. К сожалению, точный ответ на него я дать не могу, пока все указывает на то, что эти нуклеотиды были у человека с древнейших известных времен, но были в спящем режиме, и немногим более полувека назад что-то их пробудило. Я внезапно остановился, уставившись в стену. Знаете, возможно, эта моя мысль покажется безумной, но если бы я хотел создать себе живое оружие, чтобы его численность было легко контролировать, но не мог бы его стерилизовать, какой пол я бы выбрал для этого? Женский. Выдохнула Ксавьер. Именно. У женщины-мутанта высокий шанс появления ребенка с мутациями, но она сможет рожать не чаще одного раза в год. А мужчина-мутант практически не ограничен рамками. Мне стало страшно. Если я прав, то я даже не представлял всей жопы, в которой оказался. И если я прав, то мутантов выращивают именно как живое оружие. И выращивают на убой. Но кто может быть способен на такое? Я не знаю, профессор. Мне пришлось присесть на стул, ибо гнет предчувствий давил все сильнее. Размер жопы увеличивается на каждом витке просто. Возможно, у вас есть знакомые, которые лучше в этом разбираются. Да, пожалуй, такие у меня есть. Задумчиво кивнула Шарлиз. Я попробую рассказать о вашей догадке. И боюсь услышать ответ. Профессор, доктор Коннорс, позвал я Кортни, зайдя в университетскую лабораторию, где мы вели совместную работу. Я все же решил держаться к ней поближе, чтобы в случае чего пресечь ненужные поползновения, ну и понемногу направлял исследования в нужную сторону. Например, окончательно забраковал ящериц, которые были идиотской затеей с самого начала, ибо есть аксолотли, у которых я брал регенерацию для себя и семьи. Ящерицы могут отрастить конечность, ФФФ, аксолотли ржут над этими убогими, имея возможность восстановить даже хрусталик глаза и мозг. Не, если вам нужно создать машину для убийства, согласен, ящерица лучше. Она хоть не помрет при температуре выше 20 градусов по Цельсию. Я тут, Джо, сейчас подойду. Услышал я голос из подсобки. Ну отлично, пока все норм. Я каждый раз сюда захожу с боязнью встретить разгром и помирающую личинку амбистомы. Хотя Паркера все еще нет на горизонте, да и про Челпука ничего не слышно. Добрый день, профессор. Поздоровался я, когда она зашла в лабораторию. Добрый, Джо. Хаэм, а Коннорс явно в приподнятом настроении. Как работа преподавателем? Не всех еще ненавидишь? Улыбнулась Кортни. Это она так шутит, сама хоть и строгая, но свою работу любит, стремясь действительно учить, а не просто лекции читать. Отлично, после того как я всех выровнял по знаниям, идем с опережением графика. Значит, сработала эта твоя новация? Это она про мою ставку на совместную работу учеников, когда разбитый на две группы класс соревнуется между группами, помогая отстающим внутри. Даже я удивился результатам, они были действительно хороши, за полгода мы догнали и перегнали школьную программу, а ведь я давал куда более глубокие знания, чем в школе, полностью. Ну и хорошо, молодец, может в будущем меня тут сменишь, подмигнула мне профессор. сперва подрасти надо. Иначе, боюсь, меня всерьез воспринимать не будут. А у вас какие новости? Кажется, у меня наметился прорыв. Да блин, рано еще для прорывов. Я смогла выделить нуклеотидную цепочку. Осталось перенести ее в организм реципиента. Мышь, напомнил я, а то вдруг себе введет. Да, конечно, не себе ведь. Профессор, обещаю, верну я вам руку, только не торопитесь. Чувствую себя подонком, немного. Давно бы уже мог излечить женщину, но все планы строю. С другой стороны, слишком велики ставки в этой игре, чтобы миндальничать. И спасибо тебе еще раз, без твоей помощи я бы не скоро добилась этих результатов. Да, определенно, чувствую себя подонком. Не стоит благодарности, мы ведь общее дело делаем, а ваш вклад куда больше моего. Чтобы не продолжать неудобную беседу, я решил сменить тему. А как там моя сестренка? Милани? Превосходно. Если у тебя и вторая сестренка такая, я уже не удивляюсь твоим результатам. Бросилась нахваливать своего студента Кортни. Ну, главное, тему сменила. Все на лету схватывает, да и обстоятельная во всем. Подумываю ее к себе ассистентом пригласить в следующем году. Да, что же, это хорошая новость. Я рад, и вправду рад. Я слегка опасался, что сестренка, как создатель оригинального Фейсбука, просто забьет на учебу, получив кучу денег. Так, давай тащи инъектор, будем делать науку. Ты стал скучным, зевнула Антония Старк, когда мы закончили схему соединения бионической руки с нервными окончаниями тела. Сложность была в том, что это должен был делать не хирург, а специальная машина, ну или робохирург, как называла его Тоня. Так, Тоня, я не понимаю, что за наезд, не в первый раз, между прочим. С тех пор, как ты меня предал и ушел в учителя, ты все скучнее и скучнее. Где наши отвязные вечеринки? Где веселье всю ночь? Всплеснула она руками, показывая всю глубину моего падения. У нас никогда не было отвязных вечеринок. Вернее, они были только у тебя. Ухмыльнулся я. О чем я и говорю. Я столько лет ждала, когда ты повзрослеешь, чтобы открыть перед тобой мир развлечений, а ты меня предал. Налила она себе виски и, отхлебнув, продолжила. Может, у меня уже планы были? Самой крутой вечеринки в мире. Боюсь, что мне было бы незаконно даже находиться на такой вечеринке, не то что принимать участие. И когда ты сможешь запустить производство протезов и робохирургов? Попытался я вернуть разговор в деловое русло. Всегда есть нейтральные воды. Отмахнулась Тоня. Это было бы легендарно. Меня и тут неплохо кормит. Ну, естественно. Заперся в школе полной девочек-подростков, да еще и в школьной форме. А во, чет не думал, что у нее и такие наклонности. Хотя розовая любовь в местном обществе вообще не осуждается, так что ничего удивительного. Все в школе думают, что я гей, напомнил я. Вообще Антония все это знала, но она личность увлекающаяся, не лишним будет напомнить. Я уже тоже начинаю что-то подозревать, ухмыльнулась Тоня. Надеюсь, она не серьезна. Она одна из немногих, кто не сомневалась в моей ориентации. Сидеть в школе полной девочек с бушующими гормонами и не завести себе даже одну подружку, либо гей, либо у тебя стальная выдержка. Пойду я отсюда, пока и наш разговор не стал незаконным. Свою часть документации я передам через твоего помощника. Ладно, но как заведешь подружку, сразу сообщи. А каждый, а тут я живу. Обвел я свою комнату в особняке Ксавье рукой. Вот и все. Да, забавно все повернулось. Протянула Эмма, оглядывая мою спальню. Я ей устроил небольшую экскурсию по своему месту работы, даже разрешил на уроке поприсутствовать. Отчего она, кажется, слегка взгрустнула. Это ведь я мечтала стать учителем, а продалась бизнесу. Ну так становись, кто тебе мешает? Удивился я, садясь на кровать. В школе не хватает преподавателей, ты, кстати, придешься. Твой процент от патентов сам по себе позволит безбедно жить. Думаешь, из меня получится хороший учитель? Немного грустно спросила Эмма, садясь рядом со мной. Вообще странно от нее слышать такой вопрос. Может, она боится исполнения своей мечты, достичь цели и понять, что это были лишь детские мечты. Уверен, плюс сперва я помогу, а уж наладить контакт с учениками ты сможешь как никто. Я не буду использовать свои способности. Она отрицательно помотала головой. Я не про это. Ты и без способностей легко располагаешь к себе людей. Тем более девочки будут смотреть на тебя как на ролевую модель, сильная, красивая, успешная. И вправду успешная. За прошедшее время Эмма стала самым эффективным работником у мамы. Она получала самые большие контракты и блестяще их закрывала, без сбоев. хоть и никогда не использовала свои способности, тут я уверен, и бросить Ирику, она на меня рассчитывает». Продолжала грустить девушка. «Никто не говорит о полном расставании. Просто будешь брать только самые важные дела, ты их легко за выходные будешь закрывать. Работать без выходных, уже веселее?» — спросила Фрост. «Ну или я могу тебя иногда прикрывать». Пожал я плечами. «Уверен, я ее уже убедил, теперь она просто цепляется за предлоги. Так хочешь, чтобы я согласилась? А вот теперь она по-настоящему ухмыляется. Так без меня скучаешь? В школе полной девушек своего возраста? Конечно, скучаю. С тобой я могу быть честным на все 100. А школа полная либо учениц, либо коллег, а не подруг. Ну ладно, если ты уже и жить без меня не можешь, так и быть, соглашусь». Чмокнула она меня в щеку и направилась в сторону входной двери, покачивая бедрами. «Не, показалось. И перестань пялиться на задницу своей подруги. Чертов переходный возраст. Мы стояли в тренировочном зале, готовые к бою, против меня Колосс или Полина Распутина. Я наконец-то согласился на ее предложение спарринга, с которым она носилась с тех пор, как узнала о моем улучшении тела. Ну а с кем ей еще тренироваться? Росомахи тут нет, как и других физиков, то есть бойцов, полагающихся на силу и ближний бой. А мне выгода была в проверке своих возможностей и нарабатывании навыков боя. Теоретически я знаю десятки боевых искусств, даже обработал все с помощью суперразума и, теоретически, умею их применять. Но это все еще нужно шлифовать и подгонять именно к моему телу. Что-то не видел я генетически улучшенных людей среди тех чемпионов. Сквоснимал показатели. Вообще, мой разум позволяет обрабатывать информацию в бою с такой скоростью, что я могу предсказывать действия противника, в теории, если наблюдал за ним достаточное время и, если он придерживается одного стиля боя. Вот и проверим это на практике. Первые секунды боя показали, что я значительно быстрее Колосс. Ее удары просто не поспевали за мной, так что я решил проверить и свою силу. После очередного ухода из-под удара, я со всей возможной силы ударил Колосс с ногой прямо по корпусу, отчего она улетела в противоположную стену, не слабо приложившись об нее. А я понял две вещи: во-первых, от таких ударов я сам смещаюсь назад, просто скользя подошвой, ну и во-вторых, мои кости слабее брони Колосс, потому что я отчетливо слышал треск в своей стопе. Благо регенерация быстро все восстановила, еще до того, как Колосс встала, потряхивая головой. «А во, давно меня так не били, отличный удар», — она ухмыльнулась, — «но недостаточно сильный». «Ага, я себе ногу сломал», — ответил я ухмылкой. «Ты в порядке? Может, прекратим?» — забеспокоилась стальная девушка. «Все нормально, уже залечил. Давай теперь ты, свой самый сильный удар». «Не беспокойся, регенерация все залечит. Может, не надо?» Она начала нерешительно подходить, постепенно нависая надо мной. «Надо, Федя, надо», — сказал я по-русски, улыбнувшись. Мы с Колосс постоянно общались на русском, а свое знание этого языка я маскировал тем, что знал еще пару десятков языков. Правда, разговорная практика была еще только на французском и испанском. И то чуть-чуть. «Ну, сам просил». С этими словами Полина хорошо поставленным ударом пробила мне по груди. «Ну, что я могу сказать? Летать весело. Врезаться в стену – не очень весело. А вот то, что ребра хоть и треснули, но удар выдержали, просто прекрасно. Чего не скажешь про кожу и мышцы, они порвались. Так что кровушки с меня успела натечь, пока регенерация все не залечила. Со мной все в порядке, спасибо», — успокоил я Колосс, которая сразу бросилась помогать мне подняться. «Видишь, я твой удар тоже держу», — усмехнулся я ободряюще. «Угу, только из меня кровь не хлестала от твоего удара», — покачала она головой. «Это мелочи, я все же обычный человек, без стальной рубашки». «Ничего себе, обычный человек», — возмущенно загудела Полина. «Ты своими ударами сам себя калечишь, как и любой человек, который решит тебя ударить», — перебил я девушку. «Все нормально, но над усилением скелета стоит подумать. Заканчиваем тренировку, что-то ты быстро сдаешься», — продолжил я веселиться. «Не, давай нормально потренируемся, без членовредительства. С тех пор мы тренируемся минимум 3 раза в неделю, но теперь это скорее я тренирую Полину, сам оттачивая свой стиль, представляющий из себя мешанину из всех остальных стилей. Правда, мешанина – это не совсем правильное слово, скорее это математически выверенное смешение». «Джо, ты где сейчас?» – услышал я в трубке паникующий голос Эммы. «В школе. Что случилось?» Я сразу сосредоточился. «Не станет Фрост так просто паниковать, А она паниковала. Взрыв в башне Бакстера. Похоже, доигрались эти идиоты. Черт, Сью была там? Да, я к ней как раз ехала. Там могут быть раненые. Ты сможешь помочь? Конечно. Хватаю регенератор и пули к вам. Выскочив из школы, я сразу понесся в сторону города, окружавшую поместье стену просто перепрыгнув. Если это то, что я думаю, только что родилась четверка. Главное, чтобы все прошло нормально, если все будут живы к моменту, когда я прибегу, регенераторами я всех вытяну. Так что я стал выжимать максимум, параллельно меняя свою внешность. Да, я все же решился на ген каракатицы, вместо похожего по эффекту от хамелеона. У каракатицы магия оказалась сильнее, хоть и не давала возможности изобразить одежду, но давала возможность имитировать смену пола. Процедура не из приятных, во всех смыслах, но для маскировки, самое оно. Функционал, к счастью, не менялся. Я оставался мужчиной, но все видели меня женщиной. Так что в таком образе и лабораторном халате я легко сольюсь с обитателями башни. Прибежав к башне, я сразу рванул по лестнице вверх. Эмма уже назвала мне координаты, по которым я и направился. Весь этаж был завален мусором, а в центре я нашел тела пяти человек и склонившуюся над одним из тел, плачущую женщину. Подскочив к ней, я с трудом узнал Викторию фон Дум, которую встречал пару раз, когда заскакивал проведать Сью. Ее лицо было испещрено свежими шрамами и ожогами, а рыдала она над Ридом. Интересный поворот, хотя я сразу заметил, что они неровно дышат друг к другу. Но, к счастью, все еще были живы, хоть и сильно повреждены и уже были готовы склеить ласты. Не отвлекаясь больше ни на что, я пробежал между всеми телами, делая инъекции, ну и беря образцы крови, последнюю уколол Викторию, которая до этого не обращала на меня внимания. А то жаль оставлять ее симпатичную мордашку в таком состоянии. Может, не рехнется, а сам подтащил более-менее целое кресло к разрушенному порталу и уселся в него, возвращая нормальный облик. Учитывая, что вкалывал я самый сильный из регенераторов, шевелиться все начали уже через минуту. А я тем временем заказал 7 пицц, ведь после действия регенератора жрать им захочется страшно. «Джо, что ты тут делаешь?» Первой заметила меня Сьюзан. «Жопы ваши тупорылые спасаю». Возможно, чуть грубее, чем стоило, ответил я. Но после переживания и двух смен пола, я был в бешенстве. Предупреждал ведь, никого спасать не надо. Мы в порядке. А это подал голос мистер Гондон. «Вы в порядке только потому, что я вас с того света вытянул. Спроси у своей подружки, в каком виде ты был пару минут назад». Кивнул я на Викторию, которая уже почти успокоилась и обнимала Рида. «Как вытянул?» Удивилась Сью. «Вот так, моя последняя разработка, регенератор, способен оживить практически труп». Помахал я в воздухе одной из пустых ампул. «Пока вы тут опасной для всего мира херней маетесь, я разрабатываю средства для спасения людей. И Сью, я вроде четко говорил, если этот долбоящер затеет что-то опасное, ты как минимум, дашь мне проверить его расчеты. Я хотела, мы с Беном оба этого хотели, но Рид запретил». Махнула она в сторону мистера фантастического Гондона. «Молодец, Рид, просто красавец, не только себя чуть не убил, но и еще 5 человек с собой решил захватить, или еще больше, приведи взрыв к обрушению здания. Не было ошибки в расчетах, это вы подстроили», указал он на Сью, Бена и Джонни, вставших рядом. «Ты, мутант тупорылый, надеюсь, делал расчеты для обоих миров? Что?» «Завис, Рид». «Ясно, молодец, красавец просто». Портал между двумя мирами. Он должен работать в обоих мирах. Охреневал я от такой тупости. И это гений, как можно было забыть элементарную вещь. В общем, Сью, Бен, Джонни, миссис Шторм, это я уже матери Сьюзан, спуститесь, пожалуйста, на первый этаж. Я заказал нам пиццы, пока доберетесь, привезут. Вам не помешает подкрепиться. А мы пока поговорим с мистером Ричардсом и мисс фон Дум. На удивление никто и слова против не сказал. Джон не все порывался, но Бен ему не давал встревать, а остальные еще в шоке, самое время действовать. «Эмма, они ушли, можем приступать», — сказал я девушке, которая сидела неподалеку, отводя всем присутствующим взгляд. «Что вы собираетесь делать?» — успел испугаться Рид, но был тут же погружен в сон, вместе с Викторией. «Как договаривались, стираем память о разработке и внушаем, что не хотят они никаких порталов», — уточнила Эмма. «Ага, и добавь еще, что они очень хотят посетить ее родную страну, ну и может захотят остаться там навсегда. Пускай Европа этот геморрой получает, не нужны они мне тут». сказал я, удаляя с подаренного Антонией второго в мире смартфона чертеж портала. Глава 11. Древняя. Глава 11. Я сидел в лаборатории, в который раз прокручивал в голове свои мысли. В изучении генаха я, похоже, уперся в потолок. Я приблизился к тому, чтобы его заблокировать, но сам принцип блокировки понять не мог. В измененные нуклеотиды явно была встроена система самозащиты. Просто так их не переделать, без понимания и отключения этой системы. А что это за система, я понять не мог. Может, магия? И даже если отключу у одного индивида всю человеческую популяцию, так, в индивидуальном порядке, не переделать. Мои планы по переносу мутации из одного организма в другой также провалились. Организм реципиента просто отторгал измененные участки, а закрепить их не удавалось. В общем, всюду тупик, всюду кроме временной блокировки. Я постепенно усовершенствовал свою сыворотку, доведя, к примеру, блокировку способности Юханны до 12 часов. Но применять ее следовало с перерывом не менее тех же 12 часов, иначе опять вступала в действие система защиты. Я все больше убеждался в мысли, что это искусственные образования, уж больно кто-то постарался защитить их от вмешательства. В процессе эволюции такое возникнуть не может, а самое мерзкое, что они в той или иной степени были у всего человечества. Следовательно, и отключать требовалось у всех, иначе, передаваясь по наследству, эта зараза рано или поздно опять начнет угрожать людям, если, конечно, она не распространяется еще какими-то способами. Ну как тебе исполнение желаний? Зашел я в класс Эммы, где она как раз проверяла работы своих учеников. Об этом мечтала в детстве, честно говоря, примерно так и представляла, ответила девушка, не отрываясь от бумаг. За исключением вот этого, могу помочь, у меня займет минуту. Предложил я решение. Нет, спасибо. Тут важно не только проверить правильность выполнения заданий, но и способ мышления. Подняла она на меня взгляд. Мне важно знать, как мыслят мои ученики, чтобы давать им знания в доступной форме. А во, а ты и вправду ответственно к этому подходишь. Восхитился я девушкой. А я молодец, что уговорил тебя пойти сюда работать. Да, спасибо тебе. Сама я еще долго бы решалась, а возможно и уговорила бы себя, что это не то, что мне нужно, что это просто детские мечты. Нежно улыбнулась она, и совершила бы огромную ошибку. Всегда пожалуйста, должен ведь кто-то служить пастырем, для вас, неразумных. Ухмыльнулся я. Ага, пастырь, а за своим стадом уследить не можешь. В смысле? Вот сейчас не понял наезда. В смысле, твое прикрытие готово вот-вот обрушиться. А подробнее можно? Слегка разволновался я. Хватит загадками говорить. Ну, раз подробнее. Кажется, твой образ Гейскагагея перестает работать. Вернее, не на всех теперь действует. На кого перестает? Что это значит? Это значит, посмотри по сторонам. Я не нанималась за тебя любовные проблемы решать. Ответила она как-то резко. А чем она вообще? Ни хрена не понял. А теперь иди своими делами занимайся. Не мешай работать. Всем привет. Как настроение? Поприветствовал я собравшихся в одном из кабинетов башни Бакстера членов будущей фантастической четверки. Да, несмотря на отсутствие Рида Ричардса, это все еще четверка, ибо его место заняла мать Сьюзан, Франческа Шторм. Забавно получилось, фактически семейный подряд, мать, дочь и сын, ну и Бен, который тоже может стать членом семьи, чем черт не шутит. Во всяком случае, он точно всеми руками за. Лучше, чем после твоего регенератора. Я тогда 2 дня наесться не могла, пожаловалась Сью. Ну извините, издержки вашего спасения. Кстати, всегда пожалуйста. Поклонился я, поясничая, после чего плюхнулся в свободное кресло. Как я понимаю, способности проявились у всех, поэтому вы меня позвали? Да, кивнула Франческа. У меня последний. Ясно. И какие у вас теперь способности? Я могу создавать энергетические снаряды, хлысты и всякое такое, как для нападения, так и для защиты, высказалась Сью. И все, странно, а как же невидимость? Или из-за большей уверенности в себе и бойкого характера, Сьюзан получила другие способности, а тебе мало? Возмутилась девушка. Ну так давай еще раз рванем портал, может и ты себе чего получишь. Кажется, она слегка обиделась. Извини, я не так выразился. Поспешил я успокоить Сьюзан. Я просто беспокоюсь, чтобы негативных последствий не было. Ну ладно, на этот раз выкрутился. Она сделала вид, что простила меня. Джонни, что у тебя? У меня самые крутые способности. Вскочил он и, видимо, собирался превратиться в факел, но получил энергетический щелчок по лбу от Сью. «Еще раз воспламенишься в помещении, отправишься жить на улицу», — пригрозила парню сестра. «Ладно, не буду», — обиженно буркнул младший Шторм. «В общем, я пылаю и летаю», — пробурчал Джонни и уселся обратно. «Ясно, Бен, превращаюсь в здоровенную каменюку. Силу измерить не смог, но она колоссальная. Сталь как бумагу рву. Свои превращения вы контролируете? Какие-то специфические ощущения при превращении? Я контролирую, но тупею в каменюке. Прям чувствую, что тяжело думать. Ну и немного агрессивнее становлюсь», — пожаловался Бен. «А я наоборот. Становится легко, весело и появляется ощущение безграничной силы. Хотя вроде бы я не намного сильнее в огненной форме», — похвастался Джонни. «Ясно. Держите в курсе любых изменений, чтобы я мог своевременно вмешаться. Я в данный момент выступал у команды этаким семейным врачом, отслеживал их состояние и изучал сам феномен их изменения. Рид все-таки сумел открыть портал на доли секунды, до его схлопывания. Этого хватило, чтобы хапнуть энергии другого мира, когда она хлынула в наш мир. А чем вы порадуете, доктор Шторм?» «Пока я не особо разобралась, но попробовала повторить за Сьюзан, щит получилось поставить, а вот жгуты энергии или чего-то еще не получилось. Только щит у мамы намного мощнее моего. Даже Бен в каменной форме и Джонни в огненной не смогли пробиться. Хм, это так проявляется желание защитить своих детей? Вроде логично, а что там у нашей парочки? Не слышали? Рид в резинку превратился», — захохоталась Ю. «Так что почти не изменился», — и ее хохот подхватили все присутствующие. «Рида они после того случая и моего внушения не особо любили. Все, урок окончен, все свободны. Анна, задержись», — окликнул я Шельму. «Да, мистер Блэк», — подошла девушка ко мне. «Урок окончился, можно на ты», — улыбнулся я Анне. «Хорошо, тогда Джо», — ответила она мне улыбкой. «Отлично, у меня новость. Я синтезировал сыворотку, которая должна на время отключать твою способность». «Пред, что?» — перебила меня девушка. «Правда? Спасибо, спасибо», — бросилась она ко мне, но остановилась и смущенно сомкнула руки в замок. «Прости, все нормально», — я понимающе улыбнулся. «Так вот, я предлагаю ее опробовать. Прямо сейчас», — с ожиданием чуда посмотрела она на меня. «Можно и сейчас, препарат в лаборатории, так что можем туда пройти». «Хорошо, отлично, вперед». Шельма даже подпрыгивать на месте стала от нетерпения. «Тогда пошли», — и мы двинулись в лабораторию. Прибыв на место, я уложил Анну на кушетку и задрал рукав, затем вставил в вену катетер и подключил к капельнице. «В первый раз используем капельницу, чтобы лучше отслеживать твои параметры», — стал я разъяснять процесс. «Хорошо, а долго это?» «Капельница минут 20, а эффекты от нее, надеюсь, будут длиться больше 2 часов». «Круто, спасибо тебе». «Ох, что-то у нее глаза на мокром месте. На здоровье». Все продолжал я улыбаться, как для ее поддержки, так и просто от умиления такой радости. «Это только первый этап, дальше будем увеличивать время действия, изучать последствия. Работы еще много, сразу предупреждаю, чтобы ты не слишком радовалась. Мне и на 5 минут избавиться от этого, уже радость». «Так, вроде уже должно подействовать». Посмотрел я на часы. «Сейчас проверим». Я снял с одной руки перчатку и аккуратно потянулся к ее руке. «Осторожнее, пожалуйста», — забеспокоилась Анна. «Не бойся, я не сделаю тебе больно», — постарался я ее успокоить. «Я не за себя переживаю», — нервно выдохнула девушка. «Сперва я прикоснулся пальцем, нормально. Затем положил ладонь на ее запястье и слегка сжал. Никаких последствий. Отлично, работает», — радостно провозгласил я, отсоединил капельницу и потянулся за ампулой для пробы крови. «Так, сейчас я сниму кое-какие параметры, а потом можешь бежать и обнимать всех, кого захочешь», — повернулся я к ней с улыбкой и замер, увидев, как она, улыбаясь, смотрит в потолок, а по щекам ручьем текут слезы. «Я думала, этого момента не наступит никогда», — прошептала она со все той же улыбкой. «Я думала, что это проклятие навсегда. Я была обречена никогда больше не знать, что такое прикосновение другого человека. Как это приятно. Все хорошо, теперь у тебя есть такая возможность». Левой рукой я стал гладить ее по волосам, а правой незаметно взял пробу через катетер, который затем удалил. «Ну все, можешь бежать обнимать, целовать кого захочешь. Я хочу обнять тебя». Прямо с кушетки бросилась ко мне Шельма. Немного растерявшись вначале, я ответил на ее объятия. Так мы постояли пару минут. Кажется, она все еще плакала, так что я продолжил гладить ее по волосам, успокаивая. «Все хорошо, не бойся, я продолжу работать над лекарством», старался успокоить я девушку. «Не хочешь еще кого-то порадовать? Вы вроде с Китти дружите». «Да, сейчас пойду, только еще одно», слегка отстранилась от меня Анна, смотря прямо в глаза, в нерешительности. А потом, будто приняв для себя решение, резко прильнула и поцеловала в губы. Сказать, что я был в шоке, это ничего не сказать. Поцелуй, конечно, был максимально невинным. Она скорее просто чмокнула меня. Но это был мой первый поцелуй в этом мире. Знаковое событие, можно сказать. Аво. Только и нашел, что пробормотать я, в растерянности. Спасибо. Густо покраснела девушка и молнией вылетела из лаборатории, оставив после себя вкус клубничной гигиенической помады. А я, постояв еще полминуты на месте, тряхнул головой, отгоняя возникшие в ней образы, и пошел в тренировочную зону. Мне было необходимо отвлечься от слишком уж ярких впечатлений, порожденных этим мимолетным поцелуем. «Мистер Блэк, можно вас поздравить? Вся школа стоит на ушах», прямо с порога начала Шарлиз. «Хм, вроде улыбается, значит, про поздравления не сарказм. А чем вы?» Немного озадаченно произнес я, хотя и догадываюсь, кажется. «Ну как же, сперва девушка, больше всего боявшаяся прикосновений, бегает по школе и обнимает всех подряд. Затем у меня спрашивают, что это за женщина ходит по школе в весьма откровенных платьях. Ведь мисс с Маккой мало кто видел в нормальном облике. Похоже, профессор вовсю веселится. По школе пошел слух, что их любимый учитель не сегодня, так завтра научится лечить мутации. Не все хотят свои способности, так что находятся в предвкушении и рассчитывают не меньше, чем на чудо. Пожалуй, я буду вынужден их разочаровать. Эффект временный. С Ханной получается самый продолжительный эффект из-за простоты ее мутаций, ну и с ней я просто дольше всего работаю. Пожал я плечами, умолчав, что ее мутация еще и не самая интересная, так что я сразу сконцентрировался именно на блокировке, а не попытке переноса. Я проведу разъяснительные беседы на уроках. Спасибо. Надо успокоить детей, а то нафантазируют себе невестчего. Согласно кивнула Ксавьер. Но вообще я к вам по другому поводу. Я поговорила со своими знакомыми, которым открыты несколько иные сферы жизни нашего мира. Иные сферы? Это она про магов, что ли? Магия. Подтвердила Шарлиз мою догадку. Я знакома с одной выдающейся женщиной, которая защищает нашу планету именно с этого направления. И что она думает о наших догадках? Пока не знает, но попросила встречи с вами. Хорошо. Где? Когда? А ведь встреча с магами – это отлично. Надо иметь контакты со всеми, кто будет защищать этот мир. Да и чем черт не шутит, может, что полезное у них узнаю. Даже если не получится у меня в магию. Она предложила сегодня вечером, у меня в кабинете. Хорошо, я зайду после уроков. Итак, урок окончен, но задержитесь немного. Мне надо вам кое-что сказать. Остановил я учеников, которые не особо торопились уходить, видимо, ожидая моих объяснений. Это по поводу лекарства от мутаций, предположила Нами. Я бы не стал это так называть. Я предпочитаю использовать слово блокиратор. Временный блокиратор способностей. Подчеркнул я слово временный. И не думал, что именно ты этим заинтересуешься. Разве твои способности тебе мешают? Нет, мистер Блэк, мне не мешают. Но не всем так повезло. Согласен. Именно поэтому я и создаю блокираторы. Это временное решение, но даже оно даст тем, кто этого захочет, пожить, забыв о своих мутациях. Немного, но отвлечься. А как оно работает? И сколько? Это уже задала вопрос Китти. Видимо, Шельма не все ей смогла объяснить. У каждого индивидуально. Каждому нужен свой блокиратор. Сейчас я намного лучше понимаю вопрос, следовательно, могу изготавливать блокираторы сразу на 2 часа длительности, а для мисс с Маккой так и на все 12 часов. Но с течением времени можно довести показатели до суток. Больше опасно. Сразу предупредил я. Опасно? Почему? Что это значит? Раздались взволнованные голоса со всех сторон. Опасно тем, что организм все время пытается сбросить блокировку. И если продержать ее слишком долго, организм начнет войну сам с собой. Поверьте, ничем хорошим это не закончится. Значит, не получится навсегда вылечиться? Задала вопрос погрустневшая Анна. Пока я не знаю как, я продолжу работать в этом направлении, так что, если узнаю, вам первым расскажу. Улыбнулся я, показывая, что это еще не окончательный приговор. А вы пока наберитесь терпения и не отвлекайтесь от уроков. Проходите, мистер Блэк. пригласила меня Шарлиз, когда я постучался к ней в кабинет. Как поняла, что это я, так я единственный, кого она не может прочитать, но ощущает. Вашей гостьи еще нет, осведомился я, догадываясь, что появится она с эффектами, скорее всего порталом. Прибудет с минуты на минуту, а вы пока присаживайтесь. И указала на одно из кресел. Я только успел примоститься поудобнее, как в воздухе возник круг портала и в него шагнула лысая женщина в свободных одеждах. А вот и наша гостья. «Здравствуйте, профессор!» Кивком поприветствовала Ксавьер женщина, затем повернулась ко мне. «Мистер Блэк, меня зовут Древняя. Приятно познакомиться». Я подскочил с кресла и пожал ей руку. «Ну вот я и повстречал первого мага в этом мире, да еще и сразу Верховного. Заняться что ли поисками Стрэнджа? Хотя, если все пойдет по плану, и так пересечемся. Профессор рассказывала о ваших догадках по поводу творящегося в нашем мире безумия, но я не заметила следов постоянного вмешательства извне, а в генетике я не сильна. Возможно, вы уточните, что искать, честно говоря, не знаю. Я ведь, в свою очередь, не силен в магии, но я подозреваю, что изменения могли быть активированы и не поддерживаться. Так что вы, наверное, и не заметите постоянного влияния. Хаем, у меня есть ученик, блестящая, в прошлом, хирург. Она высказала пару гипотез, но она тоже не генетик. Она задумчиво покачалась с носка на пятку. И сейчас у нас получается разговор слепого с глухим. А если вы правы, действовать надо было еще вчера. Простите, у меня есть одна мысль, как улучшить нашу коммуникацию. Привлек я внимание Древней. Нам нужен человек, который разбирается и в магии, и в генетике. Вот и все. Хаем, а ведь верно. Вы разрешите скопировать свои знания? Вау, я вообще не на это намекал. Интересно, а у них получится? Сомневаюсь, что из этого выйдет толк. Вступила в разговор Ксавьер. Даже я не могу прочитать мистера Блэка. Даже так, с интересом посмотрела на меня Древняя. Мощная защита? Не совсем. Мистер Блэк чрезвычайно одаренный молодой человек. Возможно, его разум просто слишком сложно устроен. Настолько сложно, что просто не поддается моему пониманию. Тогда у нас один вариант. Улыбнулась женщина-маг. Немного зловеще улыбнулась. Надо заметить, нам нужно обучить мистера Блэка магии. Ну, или хотя бы ее пониманию. И начинать надо немедленно, потому что за один день этому не научиться. Простите. Влез я в разговор, где меня уже и без меня женили. Я, конечно, не против, но можно ведь и спросить, а у вас нет книг, учебников там? Есть, кивнула Древняя, но они бесполезны на данном этапе. Ими можно углубить понимание, а не создать его. Не почувствовав само движение, саму жизнь магии, обучиться ничему невозможно. Ясно, тогда я согласен. Раньше сядем, раньше выйдем. Когда выдвигаемся, и насколько, по времени. Выдвигаемся хоть сейчас, а насколько, это от тебя зависит, но меньше чем на год, не рассчитывай. Год, я тут вообще-то работаю, детей учу, исследования веду, возмутился я, сейчас не это приоритетная цель, наша задача куда важнее, категорично заявила маг, и она права, но год, хотя, с другой стороны, не помрут без меня, надеюсь, синтезировать уже отработанную сыворотку, и Ханна сможет, а вот обучиться хоть азам магии, очень заманчиво, жаль только обучение у девушек просядет, не переживайте, мистер Блэк, мы подменим вас на занятиях, а работу с геном Ха, к сожалению, придется отложить, поддержала мага профессор, и чего я выеживаюсь, все равно ведь уже согласился, хорошо, тогда я буду готов через час, мы вас подождем здесь. Кивнула Древняя, а я побежал собирать вещи и передавать дела Эмме. Магический мир ждет меня, а вот и комар Тадж. Мы перешли сюда с Древней через портал и мне сразу ударило по чувствам необычными запахами, перезвоном колокольчиков и необъяснимым чувством, будто под кожей зачесалось. Вышли мы на краю тренировочного поля, видимо, потому что прямо перед нами несколько человек, под наблюдением, видимо наставников, творили магию, а все мое существо просто орало. Ты должен изучить все, что сможешь. Пожалуй, тебе стоит пойти в свою комнату и поспать. Тебя проводит. Древняя подозвала одного из магов движением руки. А можно что-то почитать перед сном, а то ведь не засну. Я решил сразу прощупать почву. Хаем, как пожелаешь. Но завтра ты должен быть полон сил. Напомнила Древняя. Вот только я могу неделю не спать, без потери работоспособности. А может и дольше, пробовал только неделю. Мастер Драм покажет тебе путь до комнаты и библиотеки. Естественно, в ту ночь я не спал. потому что сидел в библиотеке и читал. Причем читал с такой скоростью, что хмурый библиотекарь пригласил помощника подносить новые и уносить прочитанные книги. И если книги не врут, то у меня могут быть проблемы с магией, ведь я не знал, как мой суперразум воспримет магию. А если он, как и с телепатией, будет закрыт для потоков силы. Но пытаться что-то проверять без наставника я не решился. Да и бесполезно это, скорее всего. Ближе к утру, за мной зашел мастер драм и проводил к древней, по пути вручив двойное кольцо. Когда мы пришли, древняя затеяла долгий вводный монолог про суть магии, про контроль ее со стороны мага, про заимствование силы и прочее. Я слышал и запоминал все, что она говорила, но, честно говоря, пока не убеждала, а убедила, когда верховный маг решила устроить мне проверку, ну или показать, что я в самом начале пути. Она попросила меня создать портал, сперва показав, как она это делает. Я честно постарался сделать, как она говорит, прочувствовать и все такое. Попробовал раз, два, десять, ноль реакций. Еле искорки появлялись. Тогда я решил попробовать по-своему, дав команду разуму открыть портал в подвал своего дома. Портал открылся сразу, как только я очертил его окружность. Причем у меня было подозрение, что окружность тут чертить вовсе не обязательно. Древняя скупо похвалила меня и поручила заботам драма, сказав, что мне следует сконцентрироваться на познании сути магии, а не ее боевых направлений. И уже драм помог мне научиться использовать астральную проекцию, в первую очередь для ускорения обучения. Потому что я решил прочитать все, что найду в библиотеке, даже если придется по примеру киношного Стрэнджа тырить книги. На практику в заклинаниях я полностью забил, будет время, натаскаюсь. Использовал только портал и телепортацию предметов, оказавшуюся безумно полезной. Зато, как я и предполагал, для порталов не нужно крутить руками, во всяком случае, когда за них отвечает мой разум. Активатором, вместо рук, было мое сознание, которое и управляло разумом, открывавшим портал. А с телепортацией было и того проще, чистая воля. Фактически, я бы мог и раньше изучить магию, хотя бы телепортацию, если бы, во-первых, не забыл про нее, а во-вторых, хоть немного потренировался. А вообще, стоит подробнее изучить вопрос магии в этом мире. Ведь если за нее отвечают те же нуклеотиды, что и за мутации, то избавив от этих подселенцев организмы всех людей, я лишу Землю магической защиты. А прочитав некоторые книги, я знал, это будет конец нашего мира. Без защиты со стороны сверхъестественных сил, Земля падет под ударами таких же сверхъестественных, но враждебных сил. Следовательно, просто убрать измененные нуклеотиды тоже не выход. Надо именно сбросить с них внешнее управление. А для этого надо понять принцип, по которому строится управление. Так что не скоро мне удастся нормально поспать. Шельма. Анна-Мария лежала у себя в комнате, уставившись в потолок. Прошло уже больше полугода с внезапной пропажи Джо Блэка, а она каждый день думала о нем. Что он за человек? Почему он такой странный? То улыбчивый и веселый, то задумчивый и грустный. Будто вечно ведущий беседу с самим собой. А главное, нравится ли ему сама Анна. Да, многие его считают геем, но не похоже, что это так. Анна говорила с однокурсницей Джо, мисс Фрост, и та, не сказав ни да, ни нет, сказала одну фразу: «Он такой, какой есть, и он не изменится от того, что вы его не таким видите». Значит, он не таков, каким выглядит. Тогда почему он так странно себя ведет? Может ли это быть маска, которую он сам на себя надел? Эти вопросы блуждали в голове молодой девушки по кругу, заполняя пустоту, следующую за главным вопросом, а не влюбилась ли она в него, парня, который спас ее из той ужасной ситуации с бандитками, парня, который изобрел лекарство, позволившее ей хоть ненадолго вырваться из кошмара. Как иначе объяснить тот поцелуй? Анна ведь и вправду хотела его поцеловать, хотела отблагодарить его за все, что он для нее сделал и продолжал делать. Она хотела продолжать его обнимать и целовать, но так испугалась своего порыва, что просто убежала. И вот уже полгода жалела об этом побеге. Но разве могла она предположить, что на следующий день после этого поцелуя он просто исчезнет? Тяжелые мысли девушки были прерваны вбежавшей в комнату подругой. Китти сходу запрыгнула на кровать, но увидев задумчивое лицо Анны, остановилась. «Снова думаешь о своем прекрасном принце?» – грустно спросила девушка. Она действительно переживала за подругу, которая даже не принимала сыворотку, сознательно отказавшись от контактов с людьми. Это беспокоило Китти, и она изо всех сил старалась расшевелить подругу, только это редко удавалось. Анна будто превращалась в призрак, в тень себя. Он вернется. Профессор ведь говорила, что у него срочная командировка. Она сказала, что командировка на год. «Я столько не выдержу», — тихо прошептала девушка. «Я скучаю. Мы все скучаем, не так как ты, конечно. Но от того, что ты тут страдаешь, быстрее он не вернется. Давай хоть прогуляемся». И не получив ответа, Китти перебралась на стул рядом с кроватью. «А ведь увидь он, как ты хандришь. Ему бы это не понравилось». «Да мне плевать», — внезапно разозлилась Шельма. «Что он вообще о себе возомнил, что можно меня поцеловать и сбежать? Я ему все выскажу, когда он вернется». Девушка сама не понимала своей злости, возможно, она просто слишком устала страдать, и печаль с тоской вылились в очищающую ярость. «Да не нужен он мне, вообще, кто он такой?» В это время в коридоре раздались громкие крики и топот. Китти подбежала к двери, высунулась и перекинулась парой слов с бегающими по коридору девушками, затем вернулась в комнату и сказала: «Ну, похоже, сработало. Можешь идти высказать ему все». Он вернулся. «Что?» Анна-Мария подскочила на кровати и длинным прыжком оказалась рядом с дверью. Не дожидаясь подруги и не слушая, что та кричала во след, девушка бросилась на первый этаж, где прямо посреди коридора Джо обнимался с мисс Фрост. Девушка, не помня себя от странного чувства боли в груди и всепоглощающей обиды, подбежала к парочке, схватила Джо за плечи и, развернув к себе, поцеловала. А потом мир окутала тьма. Глава 12. Последствия. Глава 12. «Ну как она?» — поинтересовалась зашедшая в палату Эмма. «Пока без изменений», — печально ответил я, продолжая сидеть у постели Шельмы. «Это про нее ты говорила, когда советовала посмотреть по сторонам?» «В основном да», — не смогла удержаться от туманного ответа девушка. «Я поговорила с ее подругой, Китти. Говорит, что все время, что тебя не было, Анна себе места не находила. Похоже, у тебя проблемы». «Сейчас у меня одна проблема – привести ее в сознание», – отмахнулся я. «А как так получилось, что от контакта с тобой, в кому впала она, а не ты? Разве не наоборот должно быть?» — поинтересовалась Фрост, подтаскивая стул и садясь рядом с нами. «Не знаю точно, мысль правда есть. Если она вытягивает память вместе с силами, то она могла и втянуть мою память. А ты хоть представляешь, какой там объем, если я запоминаю буквально все? Возможно, ее мозг просто не выдержал нагрузки. А ты как себя чувствуешь? Ты ведь тоже получил свою долю приключений. Это она намекает, что я тоже пару дней валялся без чувств. Со мной все в порядке. Я быстро восстанавливаюсь. Чистая правда, я хоть и ходил еще несколько дней как вареный, но сейчас полностью восстановился. Не боишься, что она узнает то, чего ей знать не стоит?» И, замахав руками на мой сердитый взгляд, продолжила: «Я не про то, что ты подумал. Я про то, что некоторые твои знания могут быть опасны, особенно для нее. Боюсь», — признал я со вздохом. «Но сейчас это меньшая из проблем. Сперва надо вывести ее из комы, а дальше будем решать проблемы по мере поступления. Ну, если будет совсем плохо, я могу и подправить ей воспоминания». «Спасибо за предложение, но ты ведь сама не хочешь использовать свои способности», — посмотрел я ей в глаза. «Не хочу, но, если ей это будет нужно, я все сделаю правильно», — ответила мне Эмма с решимостью в глазах. «Спасибо». И я повернулся обратно к Шельме. «Какие меры ты уже предпринял для лечения?»